Здравствуйте. Здравствуйте. АПО. Компания РСВН. Мы взяли номер на видео с записью разговора. Жанна Андреевна, услышать можно? А как ваше имя, фамилия? Вы как-то сказали, ла-ла-ла-ла, ничего не понятно. Алимурзаева Лиан Манерна ведет запись разговора. Непонятно, еще раз. Внятно и четко. Так, вы сначала скажите Устинову Жанну Андреевну. Она вам кем приходит? Нет, я хочу услышать ваше имя, фамилию, отчество четко. Я вам уже представилась. Алимурзаева Лиан Манерна ведет запись разговора. Ну, у вас имя, отчество. Пока. Алло. Алло. Сбербанк России, Наталья Дмитриевна Щекальбова. Информирую о записи разговора. Михаил Иванович, я могу услышать? Слушаю вас. Добрый день, Михаил Иванович. Звоню по вопросу вашего потребительского кредита в Сбербанке. На сегодняшний день числится задолженность 4900 рублей. Скажите, пожалуйста, а по какой причине не получилось в этом месяце внести оплату своевременно? Ну, не получилось. Почему я должен вам рассказывать все? Я не спрашиваю историю вашей жизни. Вы нарушили обязательства согласно 37 статье. Банк и... выставляет на данный момент требования уже возвратить, поэтому банку важно знать, что... А где требования? Требования где? Требования выставляют уведомление, сейчас звонок осуществляется. А, по телефону требования? Это вы так требования выставляете, да, Сбербанк? Любым способом, Михаил Иванович. Любым способом? Ну, наверное, мы же живем в правовом государстве, да? Подчиняемся законам Российской Федерации. Конечно. Да, конечно. Уведомление какое должно быть? На бумаге. Отправлено по адресу регистрации, письмом с уведомлением. А вот, вот эти все разговоры телефонные, это просто треп. У них нет никакой юридической силы. Кто тебе этот скрипт пишет? Вот таким долбоебом, как ты? Кто пишет такие скрипты? Если ты лошадь, даже не знаешь, блядь, мельчайших каких-то вот... Алло. Да. Алло. Добрый день. Звонок вам вступил с Альфа-банком. С вами говорит ведущий специалист департамента взыскания досрочной задолженности. Меня зовут Николай Мерлов. Александр Борисович, это вы? Правильно? Это мы. Это вы? Ответили? Мы. Нет. Почему мы? Вы спрашиваете вы, я отвечаю мы. Вы ответьте, пожалуйста, однозначно, вы это или нет, да или нет. Потому что если вы не подтверждаете, то звонок вам поступит вновь, потому что нет уверенности, что я разговариваю с клиентом. Ну а куда вы звоните? Конечно, с клиентом. Но вы подтвердите, Александр Борисович с вами разговаривает. Да, я вас слушаю. Ну, когда наш разговор записывается, скажите, у вас кредитная карта в банке, да, 89-й день неоплаты. Сегодня у вас сумма к оплате будет 25 700 рублей. Вы внесете платеж сегодня-завтра? Решите вопрос с банком. А что у вас за департамент? Я не понимаю, вы представились департаментом? Департамент взыскания просроченной задолженности. Так называется организация, которая работает с должниками, которые находятся на длительный срок. Ну, департамент – это же госучреждение, подразделение министерства. Какое вы министерство тогда? Подчиняетесь какому министерству? Каждый банк вправе выбирать собственную систему. А, ну, значит, вы против закона, да, идете? Против законодательства Российской Федерации. Какой закон, скажите, я запишу. Ну, департамент – это госучреждение. Вы же не госучреждение. Почему вы называетесь департаментом? Департамент – специальное ведомство в Альфа-банке, да? Еще и ведомство. Вы себя еще глубже закапываете. С клиентами по всей Российской Федерации. Ага. Поэтому по сути, департамент подчиняется министерству. У вас что, министерство Альфа-банка? При чем здесь департамент и ваша задолженность? Ты так не напрягайся там. Ты что так напрягаешься? Голос повышаешь на меня. почему на «ты» вы со мной? А тебя там что, много, что ли? Если сейчас будете разговаривать неконструктивно, я завершу диалог, вам перезвонит мой коллега позже. Ничего, ты меня так пиздец напугала, я прям обосрался. Перезвонит коллега, блядь. Я завершаю. Ну, съебалась отсюда, блядь. Ебанутая нахуй. Ты не нервничай так. Сейчас климакс ебанет еще, блядь, раньше времени. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Займер» отдел взыскания. Меня зовут Дорожков Андрей Владимирович. Наш разговор записывается. Михаил Иванович, оплата от вас не поступает. И что? Вас ничего не смущает в этом? Нет, вообще ничего не смущает. Ну, хорошо, я просто документы в скором времени поступят в досудебный отдел. Уже для мер принудительного взыскания. Ужас. А 28 октября оплаты не поступает. Чего? А 28 октября оплаты не поступает. Ну да, я знаю. Вы напомнить не решили? Вам никто не напоминает, Михаил Иванович, от вас требует возврата денежных средств. Требует? А где требования-то? Да. А вы не слышите? Требования где? Обычно это заказное письмо с уведомлением на адрес регистрации. А это просто телефонный разговор, который не имеет юридической силы. Так что такие требования засуньте себе в жопу. Вы так думаете, что, Михаил Иванович, вы с судебной практикой более детально ознакомьтесь? Ты кому тут втюхиваешь, придурок, блядь? А? Михаил Иванович. Тебя откуда взяли? Здравствуйте. Здравствуйте. МПК «Эко Финанс», «Кредит Плюс». Меня зовут Иванова Ирина Александровна. Михаил Иванович? Да, слушаю вас. Я звоню по поводу вашего договора. 21 день просрочки. Сумма долга 22 650 рублей. Наш разговор записывается. И наш тоже. Михаил Иванович, почему не оплачиваете заем? В чем причина? Просрочка уже большая, очень большая. Прям очень-очень. 21 день – это огромная просрочка. Да, конечно. О, интересно. И что делать? А на самом-то деле вы Михаил Иванович или нет? Может быть, мне голос на сравнение отправить? А может быть, тебе нахуй пойти? Ага. Да, я вижу по комментариям прошлых разговоров, что вы не должник, вы играете сцены. Сцены? Очень грубо разговариваете. Ой-ой-ой, я грубо разговариваю? Вот хам какой, а? Вот хам. Вы антиколлектор? Как вы узнали? Может быть, передадите Михаилу Ивановичу возможность говорить по своим долгам? Да он никому ничего не должен. Остановитесь. Значит, вы не знаетесь о том, что вы не Михаил Иванович, верно? Я не знаю, это вы так решили. Разговаривать дальше смысл. А, вот так, скрипт, да, не удался. Скрипт-то не пошел, да, по плану. Скрипт не пошел по плану, все. В мозгах майонез хлоп и перестал работать. Говорили. Все, мозги-то отключаются, да, сразу? Зато у вас, зато вы конечно, конечно. И слова для запас шикарный. Ну какой смысл? Ну какой смысл? Еще я и сам очень красивый, представляете? Я вообще красавчик. Так вы тогда работаете не по назначению. А почему? У него все отлично и замечательно. Я себя нашел, короче, в этой жизни. Вашей красоты не видно, только слышно ваше уродство в ваших разговорах. Уродство? Ах, ты мне хамишь, да? Нифига себе ты кочерга, что делаешь? Здравствуйте, Юлия Викторовна, могу услышать? Да, здравствуйте. Вам звонок из организации «Лайнзайн», дочина Алена Олеговна, ведет связь с разговором. Это вы, да, Юлия Викторовна? Слушаю вас. Это вы, Юлия Викторовна, беседуя с вами, правильно? Конечно. Дату рождения для сверки данных озвучьте ваш? Нет, я свои персональные данные не говорю. Тем более у вас какой-то номер непонятный. Для того, чтобы увидеть, что беседуем именно с вами, Юлия Викторовна. А, у какая у вас дата рождения? Вам моя дата рождения же ничего не предоставит. А я убеждусь, буду убеждена, точнее, что беседа именно с вами. Убеждусь? Убеждусь. Буду убеждена, что беседа... Вы прям молодец. Убеждусь. Каждый может оговориться. Я же вам уже сказала. Каждый может оговориться, я согласна. Но вы работаете, звонилочкой. Вы должны культурно, вежливо разговаривать, не делать речевых ошибок, понимаете? А почему вы делаете речевые ошибки? Как будто вы колхозница. Каждый же может оговориться. Может. Но вы не должны так делать. Когда мне озвучите, чтобы я вам предоставила информацию. Нет, извините, вы мне уже не понравились. От, верификации отказались, ожидайте повторного. Сертификации, ёпта. До новых встреч.